Меня одолевают раздраженность и скука. Тебе куда? Перебиваю. Если домой, подвезу. Влезаем в машину. Тут доходит, что Игорь... Вы же знакомы, заявляю с натужной иронией. Кстати, развязно хлопаю Игоря по плечу, туго обтянутому нейлоновой курточкой. Всемогущий человек. Пользуйся моментом, Марина. И если надо, проси, чего пожелаешь. Решение всех проблем, житейских, имею в виду. Тот заметно мрачнеет. Чего-то я такое переборщил, кажется. Но продолжаю с той же фамильярной сатирой в голосе. «Давай-ка, Игоречек, жми на педали, отвезем кинозвезду, куда ей...» Он неторопливо оборачивается, глаза его округлены внимательным созерцанием моего лица и напряженно пусты. «Слушайте», — роняет он сквозь стиснутые зубы, — «поэты и актеры, я хоть убог в сравнении с сиятельностью и широтой ваших интеллектов, но я не вещь, не продаюсь и на вроде гаечного ключа не используюсь, так что, пожалуйста, освободите салон. Вы, брови его сдвигаются в сторону Марины, не забудьте сумочку. Ты же, друг Вова, номерочек. На прощание, Игорь. Отзывается Марина. «Хочу заметить, вы излишне прямолинейны. Это ваше самое сильное качество и самая слабая сторона. Она вызывает ироническое уважение. После она забирает сумку, я номерочек, и в подавленном состоянии мы освобождаем салон. Я что-то цежу, морща лоб, типа психон, Игорь, дурак обидчивый. Вообще, пустяки, не бери в голову». Но ответом мне служит утомленный вздох и презрение в ее суженных глазах, выискивающих в потоке машин такси. Вот и такси, но составить компанию мне не удается. Она захлопывает дверь, кратко бросая шоферу вперед. Стою, тупо изучая цифры и буквы на своем номерном знаке. Краска на буквах и цифрах облупилась и вспучилась от ржавчины. Надо обжечь, зачистить, обезжирить и покрасить вновь. Так Игорь учил час назад. Еще такси. Сесть в него опять-таки не удается. Из-за спины выпрыгивает проворный гражданин в темных очках, в европейской клетчатой кепке с блинчиком пуговки на макушке и вмиг оккупирует машину. Я вижу еще щеку, сведенную в злорадной ухмылке, и неожиданно узнаю в нем режиссера. Снова такси. Но тут вспоминается, что бумажник забыт дома, я располагаю какими-то копейками, и потому ничего не остается, как тащиться на остановку автобуса. Игорь — сволочь. Маринка — стерва. Я — идиот. Марина Осипова. Вернулся муж с огромным чемоданом. Радость встречи. Изучение заграничного содержимого чемодана, восторг перед обновками, во взаимоотношениях согласие и уступчивость. Ночь как брачная. Короче, разлуки имеют большое и полезное значение. Они — спасательный круг в штилях и штормах топящего нас семейного быта.